Старина о Соловецком разорении. В конце XVI века Соловецкий монастырь, отказавшийся принять растленные патриархом Никоном книги, был подвергнут осаде. 8 лет осаждали правительственные войска монастырь и только посредством хитрости овладели неприступной твердыней. По взятии монастыря начались страшные казни. Несколько сот монахов было утоплено, повешено за ребра и так далее. О разорении обители и о доблестных соловецких страдальцах повествует настоятель Выгорецкой киновии князь Денисов. Сноска. Князь Денисов был современник описываемых событий. Полное название его труда следующее: «История об отцах и страдальцах соловецких, иже за благочестие и святые древнецерковные законы, в настоящие времена великодушно пострадаша». Сноска. Старины эти, варианты известных сюжетов, были представлены в Московское общество любителей русской словесности и послужили предметом доклада одного из членов означенного общества. Народ откликнулся на это печальное событие целым рядом трогательных стихов. В напеве и словах этих стихов много скорби о порушенной старой правой вере. «В московском было осударствие, а и тут всех князей пересуждали, а и тут всех бояр пересмотрели, а и кто у нас будет до всех ерея, а и кто у нас будет до всех лютея, выбирали Асархинова до князя, возговорит государь-царь. Ты послушай-ка, мой верный воевода, как настало, но не времечко последно, а порушена, но не стара вера, по всему по белому по свету. Ты послушай-ка, мой верный воевода, как на том на синем да на море, а на том на морском да утоке, в честном монастыре да Соловецком, у засима света у Саватия, а живут там старцы да все по веры, они держат стару спасенную веру, они слушают моего царского указу. Ты послушай-ка, мой верный воевода, ты бери-ка до пушки да медны, а ты бери солдатов да поболе, а и зелья пороху да колька надо, да садитесь да в легкие кочи, поезжайте по синему по морю, ко тому ко оттоку ко морскому, ко тому ко монастырю ко честному, ко засимы свету ко Саватию, выводи оттуль старую веру праву, заводи у них новую веру неправу, возговорит, как тут да воевода. А игоже ли, осударь, нам но не подумать, а ехать ли нам по синему по морю, ко тому ко оттоку ко морскому, ко тому ко острову ко большому, ко тому монастырю ко честному, а ко засимы свету ко Саватию, выводить оттуль старую веру праву, заводи у них новую веру неправу. Тут государь стал гневаться на воеводу за препирательство, и воевода покорился. А берет он 40 полков да все военных, а и 40 пушек да все медных, а и зелья пороху да колька надо, а садятся они да в легкие кочи, а и едут ко утоку ко морскому, ко тому монастырю ко честному, ко засиму свету ко Саватию. В то время по молитвам Засимы и Саватия начинает дуть противный ветер и суда относит в сторону. Но Христос не велит своим ученикам задерживать войско. Спас обращается к соловецким инокам. Возговорит, как спас да милосердный, уж вы гой есть старцы соловецкие, как настало ныне времечко страдима, страдима времечко счастливо, скоро матушка Россия загорится, со восточные сторонушки запалится, а почнут городочки гореть, а от той огненной купели, не которая душа не спасется, а которая душа убоится, и та душа в преддверии вечную муку. Уж вы го есть, старцы соловецкие, у меня круг престолу места много, на престоле золотых венцов довольни, вы первы ко мне, старцы, ступайте, со престолу золотые венцы хватайте. Как на ту пору на синем да на море, задувает она легко по ветерь, побежали кочья они ворове, ко тому ко оттоку ко морскому, ко тому ко острову ко большому, ко тому монастырю ко честному, к изосиму свету косоватью. А в те поры в монастыре да в Соловецком, а у их честны за утренне отходят, собирались старцы во соборную церкву. Уж в иго еси, старцы Соловецкие, кабы какой ноне вторы не вышла, а и блазнит ноне на синем да на море, а и сплыват за корабликом кораблик, а идет к нам сила да немало, а идет 40 полков да все военных, а у их 40 пушек да все медных, а не то они идут молиться, а не то они идут тратиться». Совет держат соборные старцы, положили соборные старцы, да и то идет войско православно, а не ротиться идет оно, молитеся. Как на ту пору солдаты те догадливы были, они брали 40 ядер да все цигунных, заряжали 40 пушек да все медных, а полили по монастырю по честному. А ведь попали спасу в преображение, а Пресвятой Богородице во праву ручку, они старцев всех перерубили, а они старцев всех передавили, во синем море да всех сгрузили, они поставили новую веру неправу, а порушили они мати старую веру праву.